Глава 4. Я дико смеюсь. Может, это защитный рефлекс после того, как мне сказали, что я напился снотворного и решил покончить жизнь самоубийством в театре музыкальной комедии. В том театре, куда любили ходить мои мама с папой. «Когда меня заберешь отсюда? Хочу быть с тобой. Хочу заниматься любимым делом. Все-таки я историк и уже соскучился по работе», — говорю Славе в комнате посещений. Она сжимает в руках пакет с печеньем и еще чем-то и плачет. Как тут все противно. Белые стены, ковры из искусственной шерсти. «Ты пытался покончить жизнь самоубийством, Саша. С ума сошел? Мы с тобой после того разговора даже не помирились. А ты хотел так уйти». Она снова плачет. «Хорошо, что не до истерики. Все-таки рядом медперсонал». «Милая, я обречен. Так надо было». Губы мои скривились. «Теперь исцелен. Я верю в это. Поверь мне, мир состоит из тысячи вариантов. Каждый из них есть в настоящем моменте, но все подвластно единому закону. Для каждого в этом мире есть свой рай. Только подумай, дети прячутся в компьютере, потому что родители устали работать, напряженно сидят у телевизоров или пьют, отрицая себя и свой мир, отказываются от материального рая и не верят в него. Мы все попадем туда, во что верим, если будем следовать своей душе. Душа наша – часть Бога, она знает истину, она – добро, которое пощадило пустоту и дала ей грани, грани, которые стремятся нарушить равновесие. «Мой язык – враг мой», – решил я после того, как поразмыслил не над тем, что сказал, а над тем, что подумают обо мне после таких слов. Слава опять заплакала. В этот момент меня озарило, и я понял, насколько выгляжу сумасшедшим. Ведь и я качнул равновесие. Из мира материального ушел в дуализм. Ей меня не понять. Но зачем так пытаюсь повлиять на реальность, раскачивая свой мир? Качается и ее, только в противоположном направлении. И я взял себя в руки, чтобы не мучить ее сердце. «Саша, ты несешь ахинею. Утверждаешь, что ты учитель истории, что твоя задача рассказать людям правду. Да только все твою правду знают. Ну, пожалуйста, посмотри на это с другой стороны. Посмотри с моей, каким странным выглядишь». Понимаю, как я устал. Устал смотреть на нее. Сидеть здесь и отдавать энергию людям, которым все равно. Для которых я дурак. Причем такой, что даже из вежливости не могут подыграть. Наверное, все сумасшедшие несут в себе что-то особенное и не успокоятся, пока им кто-нибудь не поверит. В мой разум словно заложен вирус, который выталкивает из меня информацию, пряча меня настоящего где-то внутри. Даже мое эго суеверного разгильдяя вывернулось наизнанку. «Понимаешь, у меня был рак мозга. Переход с одной линии жизни на другую позволил мне что-то изменить», – спокойно сказал я и понял, что это не ускорит мой выход из лечебницы. «У тебя нет рака, милый. Ты просто сходишь с ума. Не знаю почему», – заплакала Слава, смотря на меня с таким диким горем. «Ты просто проснулся другим. Стал каким-то... Зачем тебе это? Ты три раза пытался себя убить». «В том мире, да, но теперь не буду себя убивать. В другом мире я был обречен. Даже бинокль, я помню название, бинокль. Об этом писали», — крикнул я, не сдержав себя. «Они думают, что я сумасшедший, и то, что они думают, заставляет меня еще больше выглядеть таким, но это не так. Нужно лишь найти равновесие, найти аксиому. Аксиома — моя душа, абстрактное тело реальности». «А-а-а!» – просто закричал я, и в зал ворвались люди. «Милая, все хорошо, не переживай, скоро я вылечусь, обещаю!» – крикнул я и почувствовал иглу в своем теле. Я переверну ваши сердца! Душа вырвется из вас, и вы станете!» Я уснул, успев уловить легкий образ родного лица Славы. Я плачу сейчас. Прямо сейчас. Потом отхожу от внутреннего наркоза и пытаюсь вспомнить разговор со Славой. Кто-то в этот момент чувствует меня и, что самое интересное, знает, что я реален, или хотя бы сомневается в том, что я нереален, хотя бы потому, что во мне нет фальши. «Ты меня слышишь?» — зачем-то сказал я. «Да, ты, именно ты, ты меня слышишь!» Дернувшись в кресле, понимаю, что меня пристегнули к столу. Я в процедурном кабинете. Сейчас кто-то откроет еще одну карту из событий, которые несутся со скоростью света, оставляя дни без памяти. Еще одна карта откроется, и все станет понятнее. Сбоку что-то брякнуло. Я повернулся к окну, с которого бил белый свет улицы. Дерево снаружи показалось каким-то приземленно прекрасным. Медсестра Лида что-то сбрасывала в поднос, какие-то ватки. Мои руки в мягких наручниках, пристегнуты прочным жгутом к поверхности стола. «Прям как в концлагере», — сказал я медсестре охрипшим голосом. «Все думают, что я сумасшедший, а я просто выскользнул с прежней линии жизни. Вам не понять, вы не поверите». «Извините, просто вы сильно потрясены чем-то. Сейчас придет доктор, он специально приехал. Поверьте, этот человек может вас вылечить, он великий психолог». Успокаивала меня красивая девушка, как ангел, и милая к тому же. «Не стройте себе идолов, милая леди», — сказал я и понял, как прозвучали для нее эти слова, скользнули ей под юбку. Мне стало приятно чувствовать себя таким. «Не отрицайте себя, и кто-то скажет, что вы тоже великая». «Мне это не нужно», — мягко возразила она. «И поэтому вы ангел», — сказал я, улыбнувшись. «Кстати, вы закончили свой рассказ?» — спросила Лида. Как-то я подходил к ней за таблетками, о чем-то беседовали. Я дал ей рассказ, который так долго нахваливал. Она согласилась его прочитать. Чуть ли не каждый день я подходил к ней узнать, как ей рассказ. «Не прочитала еще, но уже начала», — говорила она, и я расстраивался. Но вот, наконец, дело доходит до обсуждения. «А с чего вы взяли, что не закончил? Разве он не закончен?» — спрашиваю Лиду. Честно сказать, уже и не помню рассказа, но мой вопрос к месту. Знаю, что позже все вспомню. Это примерно так же, как после асфиксии из-за недостатка кислорода теряешься из пространства, а потом, приходя в себя, медленно осознаешь, где находишься. То же и со мной. Словно жизнь складывается позади меня, формируя мое окружение. «Так непонятно же, казнили его или нет?» «Кого?» Тупой вопрос, но все же. «Мельория? Забавно. Только сейчас вы напоминаете того самого заключенного». «Заключенный не я. Я учитель истории», — зачем-то сказал я, совершенно осознавая, что меня зовут Александром. Лида роняет в поднос розовые салфетки и касается моего плеча. «Скоро придет Михаил Иванович», — сказала она и вышла. Прошло определенное время. Я смиренно смотрел перед собой. Спокойно сидел. Скоро откроется еще одна карта. Чувство ропота. В душе заиграли приятные огоньки, а чуть ниже печени чувствовался неприятный холодок. Словно поверил на секунду, что я сумасшедший, а все это мои иллюзии. Впрочем, да ладно. Мне же от этого неплохо, а хорошо. «Здравствуйте», — сказал мужским сильным голосом доктор, голосом, который не ранит сморщенные комплексы иллюзионистов, а словно открывает перед ними мир надежного покоя. Я заулыбался, как взрослый человек улыбается предвестнику Бога. Люди поклоняются Богу вместо того, чтобы служить Ему. Это их выбор. Они фанатично преследуют то, что должно быть в равновесии. Рисуют его грани, вписывая в иконы. Раньше я был не уверен в том, что есть Бог. На картинках, в иконах, в церквях, в вере. Так человек он или абстракция, или это мир, а может вселенский разум. Боялся того, что если приму одну веру, отрекусь от другой, которая тоже может быть верна. И в этом предам себя. А себя нельзя предавать. Я есть сила, сила во мне. Я человек вселенная. Но не Бог. Я не Бог. Я маленькая часть Его, как и каждый человек. Там, внутри, в равновесии, в теплоте, без сомнений, плавает самый лучший, самый добрый и приятный человек. Человек-душа. Мельорий. Мельорий. Пропел я себе это имя, не помышляя не преследовать его идолом, не превозносить его в жертву, а просто любя свою душу и все доброе, что заключено в мироздании и равновесии. Человек передо мной сел, держа в руках два пластмассовых стаканчика из комнаты отдыха. В одном из них был заварен чай, второй едва закрывал дно прозрачной водой. Доктор улыбнулся, молча, взглядом, направленным в мое нутро, сделал все понятным без слов. А я не посмел открыть рта, пусть доктор скажет первым. Я просто улыбнулся ему, но аккуратно, не как сумасшедший. Спустя какое-то время он длинными пальцами вытянул чайный пакетик из пластмассового стаканчика, бросил в урну под столом. Забавно, сколько сижу здесь, а даже не заметил, что под столом есть мусорное ведро. «Не люблю горячий чай!» Не отводя взгляд от меня, Михаил Иванович наклонил стакан и слил чай в другой стакан, в котором на донышке была прозрачная вода. В его глазах я увидел что-то родное и знакомое. В этот миг его правая рука подхватила стакан и перелила коричневую жидкость в прежний стакан. «Что-то изменилось?» — спросил меня доктор. — Что именно? — Смотрите на стакан! Процедура повторилась. Из одного стакана в другой, прозрачный стакан, доктор переливал чай. — Он остывает? — спросил я, но доктор молча продолжал. Я внимательно смотрел, как влага касается пластмассового ободка, легким хлопком наполняя стакан. «Иногда, выезжая с работы домой в 7 часов вечера, когда еще светло, не замечаю, что приезжаю уже в темноте. Пока еду, даже не замечаю, как село солнце», — сказал зачем-то врач, но я не верил ему. Такой ясный взгляд не мог бы упустить заход солнца, и всем своим вниманием напрягаю зрение. И лишь потом мне показалось, что чай, переливаемый из стакана в стакан, становится прозрачнее с каждым разом, но так незаметно. Он все еще с коричневым оттенком, но переливается еще и еще, и чай превращается в воду на моих глазах. «Как?» – чуть ли не заикаюсь я и вижу, как доктор улыбается. «Мне говорили, что вы сильный гипнолог. Как вы это сделали?» Я дернул руками, стянутыми резиновым жгутом у стола. «Ну да, обычно, когда приезжаю в клинику, за месяц уже все пациенты знают это. Ведь многие уверены, что смогу помочь им, с нетерпением ждут. Но спокойствие обретают лишь те, кто действительно хочет найти ответы, не позволив сознанию угаснуть в паутине иллюзий», — сказал Михаил Иванович. И тут меня осеняет. «Ах, он подлый человек!» Прочитал мой рассказ и говорит словами, словами, которые там. «Господи, я же был учителем», — говорю я, наклонив голову к рукам. «Уже был? Теперь нет?» «Я сумасшедший. А вы врач. Тогда кто я?» Уже обреченно вздохнул я. «Неужели я действительно сошел с ума? Вспоминаю сюжет рассказа, как свои 5 пальцев. Я возомнил, что какие-то стены могут просвечивать. Придумал каких-то аналитиков. И в этот момент словно прозреваю. Доктор, Я вытягиваю к нему пальцы. «Прошу, не позволяйте мне снова уйти в мир иллюзий! Умоляю, не позволяйте! Вы как-то вытащили меня сюда! Я был вообще не здесь! Вы были заключенным, а я учитель истории! Прошу, умоляю, спасите! Реальность, она так иллюзорна! Умоляю, умоляю!» Перед глазами мелькают страницы моих рассказов, и я понимаю, что действительно в моей голове сплошная каша. «Лида, в процедурную зайди!» Доносится крик с холла. Опять этот нудный медбрат постоянно за всем следит. В кабинет зашла женщина. Видимо, обратила внимание на то, что пациент повышает голос на доктора. «Вам нужна помощь, Михаил Иванович?» «Нет, мы работаем. Ну, прошу, выйдите!» Сказал доктор. Она закрыла дверь, и я умоляюще взглянул на него. Мне показалось, что только доктор может вернуть меня. «Что мне делать, чтобы остаться в своем уме?» Тихо спрашиваю его. «Отпустить ситуацию!» Улыбнулся Михаил Иванович, который минуту назад казался мне заключенным из моего рассказа. И тут я сознательно пытаюсь взглянуть на нас со стороны, успокоиться и понять, перевести дух, замедлить дыхание, замереть, проснуться, осознать, взглянуть. Стакан. Вода. Чай. Это же не галлюцинация. И тут меня снова озарило, только в обратную сторону. «Что? Вы тот человек, который заключенный?» – спросил я, вглядываясь в глаза доктора. «А кем бы вы хотели, чтобы я был?» – вежливо спросил он. «Доктором. Будьте доктором. Я всего лишь сумасшедший, который не хочет уйти в мир иллюзий. Прошу вас!» Измученной ситуацией, я заплакал, как мальчишка. «Вы хотите провести остаток жизни здесь, в клинике, утверждая, что вы сумасшедший?» Лампа желтым светом била по белым стенам. Запахи медицинской химии были такими острыми и настоящими. «Сформулирую по-другому. Просто хочу стать собой. Вот это уже другое дело». Доктор улыбнулся. И в его стакане вместо воды я снова увидел чай. Он отпил его с невинным взглядом, после чего ушел. Мне было спокойно, но чувство было такое, что разговор наш был не здесь, не в этом ракурсе, а в другой реальности. О чем был разговор? Что было в разговоре? Был ли разговор? «Он великий психолог», — сказала медсестра. Я думал, что он прочитает мне лекцию или что-то такое, но все было по-другому. Тем не менее, после нашего общения мне показалось, что я выздоровел. Теперь меня не тянуло в никуда. В этот день меня покормили в общей столовой и пригласили в комнату забрать вещи. Доктор, который приезжал, настоял на том, чтобы меня выпустили, а потом бесследно растворился из моей жизни». Медперсонал недоверчиво смотрел в мою сторону. Впрочем, какая им разница? А мне на них все равно. Иду по коридору и начинаю понимать, что провел в этой лечебнице какое-то время. Даже смотрел телевизор в общем зале. В коридоре о чем-то шутил с медсестрами, играл в карты с кем-то. Начинаю вспоминать запах туалета и открытую форточку. «Неужели я курю?» Мои пальцы коснулись пачки сигарет в кармане пижамы. Хотя, впрочем, какая разница? Что мне мешает бросить? «Спасибо вам, ангел!» Спокойно говорю медсестре с тонкими чертами лица, когда та открыла дверь в мою комнату. «Я же говорила, что он вас вылечит». «Думал, меня так быстро не выпишут», — говорю ей. «Так у нас уже 2 недели строите из себя больного. Пора уже». Слышу ее голос за спиной и вижу на прикроватном столике карты, а на подушке мягкую обложку книги. «А эта книжка у меня была?» «Ну, наверное, была. Не слежу особо за вашими вещами», — по-доброму ответила она. «Лида, опять в туалете накурили!» — крикнули с коридора. «Позовете, как закончите», — сказала Лида. «Нужно туалет проверить». «Простите, собираюсь бросить». «А вы разве курите? Ладно, мне нужно отойти». «Да». Поднимаю книжку, на ней читаю название. «Бинокль» и имя автора. Открываю страницу и просматриваю предисловие, бросаю взгляд на первую главу, затем в конец книги. Продолжаю читать, и в голове возникает некая неразбериха. Вроде и начинаю понимать, что это за рассказ, вроде бы все взято из моей жизни. И в то же время роятся мысли. Может, под наркозом, начитавшись книги, я видел слишком яркие сны. Настолько яркие, что даже думал, это моя жизнь. Во всяком случае, пора открыть новую главу. Главу, которая не предначертана. И я улыбнулся. Личность автора книги... Постой-ка, как звали доктора? В кабинет зашел парень. Тотчас подбежал ко мне, словно убегая от кого-то, и сказал: «Спасибо, можешь отдать мне сигареты». Какой-то парнишка, видимо, косил от армии, с большой копной нерасчесанных светло-серых волос с перхотью, протянул мне руку. «На, держи». Я отдал ему пачку. «Слава богу, это не мои сигареты», — подумал я, и от души отлегло. «Нужно собирать вещи и убираться отсюда». Мне так понравилось ощущение того, что жизнь будто прорисовывается сама позади меня отголосками потерянной памяти, словно она подстраивается под меня. Нужно показать книгу Славе, обязательно покажу. Пока мою выписку подготавливали, я сидел в холле и читал следующую часть рассказа. Время подходило к 5, и я уже созвонился со Славой. Она, мне показалось, очень соскучилась и уже ехала меня встречать. Не прошло и полчаса, как прочитал про человека, поедающего солнце. Был такой человек, который питался солнечной энергией. Это шло вразрез с человеческими понятиями о еде, и поэтому люди, встретив факт явного отклонения в системе, не поехали в западную страну, чтобы понаблюдать, как человек справляется без еды, а просто решили этого не замечать. Мне показалось, что если мимо них пролетит человек или даже растворится в воздухе перед ними, они спишут все на галлюцинацию. Это стандартная формула отрицания реальности. Чтобы увидеть чудо, нужно к нему стремиться, искать истину, которая где-то рядом, совсем рядом. Затем я прочел миниатюрный рассказ про человека, который научился лечить болезни силой собственного единения души и тела. Там излагалась история, которую наверняка многие слышали, о том, как раскаленный гвоздь подменялся обыкновенным. Но при соприкосновении с лицом человека, который был уверен, что гвоздь горячий, на лице появлялись явные признаки ожога. Также и наоборот. Люди, идущие по раскаленным углям, подменили что-то в общепринятом правиле и обрели эту способность. Впрочем, также и я подменил кислород водой в своем сне. Эти истории медленно вовлекли меня в какой-то таинственный, нераскрытый сюжет. Словно все рассказы были связаны между собой тайной силой. «Нас всех что-то объединило», — подумал я, пока не дошел до последней части, которая была выделена особенным шрифтом и называлась «Индигман». На странице книги была красиво изображена панда. Мои мысли скользнули в отложившиеся воспоминания об этом животном. Замечательное животное панда, хранящее в своей масти черно-белый расцвет, будто намекает о равновесии в мире. Животное, которое отказалось от борьбы и перестало размножаться там, где грозит опасность. Мир занес ее в Красную книгу, взял на себя опеку над этим прекрасным ленивцем. А может, панда сама дала миру себя опекать. Вот и я словно освободился от нитей судьбы, законов природы, отказался от борьбы и пошел по следам панды к новому, осознанному бытию. Никита Коваль. Индигман. По следам бегущего Хидры. Текст читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа. Hello. to be.